все эти сияния не должны ей мешать. Мешают работать старые темы, давно созревшие. Он отозвался, не раздумывая, точно продиктовал хорошо известный рецепт. Набросайте их на бумагу, запишите. Тогда они сразу отвяжутся. Летом я увидел Горького рядом с Лениным. Это было в июле, на открытии второго конгресса коммунистического интернационала. То, что на конгресс приехал Ленин, то, что он выступал в городе, который недавно с великими жертвами отстоял свои стены от врага, то, что сюда съехались представители рабочих партий, чуть ли не всех частей света, все это делало празднество триумфальным. Но в этом триумфе заключались ноты жесткие, непреклонные. Борьба все еще шла, борьба не на жизнь, а на смерть. И конгресс проводили со сжатыми губами, с решимостью биться до конца. Появление Ленина было разительно. Песчано-желтое горение люстр, притушенное сильным дневным светом, как будто увеличивало волнение наполненного людьми зала. Духота во дворце накапливалась задолго до начала конгресса. И вдруг напряжение разнородного света лампы, солнца, духоты и длительного ожидания разрядилось в аплодисментах, которые обрывчато возникали на хорах, потом начали сливаться и медленно сползать вниз, захватывая, точно сдвигая с места дворец. Наклонив голову, как будто рассекая ею встречный поток воздуха, впереди толпы делегатов через весь зал шел Ленин. Он быстро поднялся на места президиума, и его не было видно, пока разрасталась и длилась овация. Потом он внезапно снова появился, легко взбегая по проходу амфитеатра вверх. Его увидели, и вокруг того места, где он остановился, начало стягиваться кольцо людей, плотнее и плотнее, и гудение аплодисментов опять словно качнуло зал. Ленин дружески говорил с Михой Цхакая, все больше наклоняясь к его уху, и, наконец, словно рассердившись на беспорядок, махнул рукой, почти прорвал кольцо людей и устремился вниз. И вот он должен был выдержать третью овацию, когда ступил на трибуну для доклада. Он долго пересматривал бумажки на кафедре, потом высоко поднял руку и потряс кистью, чтобы утихомирить неумолкающий зал. Один среди клокотавшего шума, он, точно обороняясь, вдруг вынул из жилета часы и показал их, сердито стуча пальцем по стеклу циферблата. Ничего не помогало. Тогда он снова принялся нервно перебирать бумажки, как будто не в силах заставить себя примириться с печальным нарушением порядка. Первые же слова Ленина удивительно жизненно сблизили его со слушателями. Он говорил не очень громко, мягко грассируя на звуке «ре», высоким голосом, говорил деловые, прозаичные слова, но в необыкновенном, истинно ораторском воодушевлении. Он перечислял цифры, приподнимая к глазам записочки, и все было в его словах практически ясно, без украшений и орнаментов. Но речь его, слитая в единство с простым, вразумительным жестом, с подвижностью и легкостью всего тела, казалось огненной по самому смыслу. Большой мир открывал Ленин перед Конгрессом, мир борьбы за человечество силами первого на земле советского государства. Казалось, он брал за руки историю и вводил ее в зал, а она послушно развертывала перед нами деяния только что разбитой Польши и подавленного Врангеля, деяния их защитницы Англии, вдруг проникшийся миролюбием и предложивший посредничество между советами и контрреволюцией. Ленин запечатлевал миг истории, но в деловых его словах, подобных выкладкам ученого, билось как сердце мечта нового мира, и Конгресс не только следовал за движением ленинской мысли, но будто касался ладонями ленинской души. Ложа журналистов, в которой я сидел, находилась рядом с трибуной. Я не отрывал глаз от Ленина. И у меня появилось убеждение, что я написал бы его портрет по памяти, будь я художником. Я смотрел на него, и тогда, когда закончилось заседание, и он в толпе делегатов пошел к выходу из дворца, было страшно тесно. В духоте и давке сотни людей старались протолкаться вперед, чтобы ближе увидеть его —